Иру, у тебя совсем башню сносит. Если ты будешь и дальше нести эту псевдонаучную бредятину, тебе точно придется сдавать в желтый дом». Ира ее совершенно не слушала. Она продолжала вслух свои размышления. «Я понимаю ревность Шурика. Только теперь понимаю. И извиняться он не будет, потому что не придет». «Да ладно тебе, придет. Куда он денется? Вот у Вики, нашей костерянши, полгода назад ушел муж. Хлопнул дверью и смылся, тоже по ревности. Она на второй день в милицию начала звонить, морги обзванивать. То валялась без сознания, то выла, как подстреленная волчица. Дескать, он руки на себя наложил, замерз под забором пьяный. У них как раз за неделю до этого у соседки муж напился, упал на улице с пьяну, уснул и замерз насмерть. Страх какой. А Колька змей, оказывается, как дверь закрыл, обежал дом и по водосточной трубе на балкон залез, на четвертый их этаж, между прочим, и сидел там 3 дня на морозе, пил самогон и питался домашними соленьями из шкафчика». «А зачем он поселился на балконе?» — рассеянно поинтересовалась Ирина. «Да пытался застукать Вику с любовником, лишний раз удостовериться. Представляешь, дурак какой! Сидеть на морозе и в окошко подсматривать. С пьян-то ведь черти что померещиться может. Кстати, удостоверился. Не зря мерз. Щеки себе отморозил. До сих пор коричневые пятна на щеках. Как удостоверился? Да сон его в одну из ночей сморил, уснул, а в 8 утра проснулся и услышал мужской голос. Схватил, что под руку подвернулось, в одну руку лыжную палку, в другой топор, и влетел в комнату. Крики, визги. В общем, это был сантехник. Ее любовник? Из РЭУ. Он течь в батарее устранял, как назло, в спальне. Еле отбился. В итоге счастливое семейство помирилось. Естественно, соседи снизу в суд подали. На лице Ирины появилась слабая улыбка. История ее заинтересовала, так как подавала призрачную надежду на скорое возвращение мужа. «А за что в суд-то?» «Ну, Коля же там 3 дня сидел. Он ведь не только пил». Ирина, догадавшись, на что намекнула подруга, понимающе кивнула головой. А Катя вдруг вскочила и подошла к балкону. Резким движением распахнула дверь, заглянула туда и молча закрыла. Весьма разочарованная. Ирина удивленно следила за ней взглядом, недоверчиво улыбаясь. — Кать, признайся, ты все это выдумала? — Чистая правда. А еще у нас был случай. Сидим в сестринской комнате, собираемся больных обходить с процедурами. Звонит нашей Ниночке муж и говорит: — Все, ухожу от тебя, надоело. И так долго задержался, почти 10 лет вместе. И трубку положил. Она обалдела. Потом слезами, как зальется, начала домой названивать. Никто не подходит. Просто не берет трубку. Нина решила, что он уже вещи собрал и отчалил неведомо куда и неизвестно кому. Главное, жили душа в душу. Не ссорились, 2 детей, и вдруг такое. Не мог подождать, когда она домой вернется. У нее смена началась, а тут такое заявление с утра. Ей вообще ни до чего. И подменить неким. Пациентов полной палаты, очередная эпидемия гриппа. Так слезами и выполняла свои обязанности. Всю смену отбарабанила, мы ее весь день на валерьянке держали. На следующий день приходит такая спокойная, безмятежная. Мы все к ней бросились, ведь переживали. Я сама ночью уснуть не могла, вся душа за нее изборилась. Спрашиваем: ну как? Она улыбается. Пошутил. Поспорил с друзьями, что вот так запросто позвонит и напугает. Нормально, да? Я бы такого на клочки порвала. А она улыбается. Простила, представляешь? Во какие они бывают, эти мужики. Думаешь, я зря замуж не выхожу? Уж столько за свою жизнь подобных историй наслушалась. Никакого семейного счастья не захочешь. Это ты меня так утешаешь. Шурик на такие глупости не способен. Он мужик. Мачо. Вот по кумполу дать... Другу морду разбить — это в его правилах. Подруга села напротив Ирины и вдруг сменила тон на серьезный. «Ир, послушай, а у тебя действительно ничего не было с Антоном?» В комнате повисла пауза. Катя, ты что, дура?